прочел «Венера», а чуть пониже «Тициан». И тут же на бумажной сине отчетливо и на виду приписка «Собственность России». Прекрасно! Я ее найду. И снова в поиске ушедший всем говорю, мол, так и так. Смеются, что за сумасшедший? Венеру ищет, вот чудак. Какой-то полный незнакомец откашлялся и пропыхтел. Избаловали! Комсомолец, а то ж, Венеру захотел. Иду, чем дальше, тем смелее, по городу через снега. Иду в картинных галереях через минувшие века, через сокровища народов, не падая пред ними ниц, через толпу экскурсоводов, учеников и учениц. Переходя от века к веку, в людской толкаясь тесноте, они пришли сюда, как в Мекку, на поклонение красоте. И красоте той благородной, себя отдавшей целиком, тянусь и я к ней, как голодный, за хлебным тянется пайком. Ее ищу я в каждом зале, в простенках каждого угла. «У вас Венера не была ли?» «Нет», — отвечают, — «не была». Вновь объясняю по порядку. «Амур и зеркало». Рукой Венера поправляет прядку. Вновь слышу. «Не было такой». Но вот совсем неподалеку бородка над толпой всплыла. Блеснуло старческое око из-под очков. «Была! Была!» И вспомнил я, как поезд мчался в лесную родину мою. И я с таким вот повстречался в металлургическом краю. Теперь мне вспомнилось, как ночью, в огнях, увидев домен ряд, похвастал кто-то. Между прочим, я строил этот комбинат. Добавил, ускрутнувши лихо, что ставил там прокатный стан. А старец вот такой же тихо заметил. «Вы и Тициан». Тогда, болтавшие о многом, толкуя обо всем слегка, как на обиженного богом, взглянули мы на старика. И он притих, ни об искусстве, ни о других делах страны уже не говорил, лишь с грустью посматривал со стороны, как спорил с химиком-строитель. Так грустно на исходе дней разочарованный родитель глядит на выросших детей. Теперь старик подвижен, светел, узнал и вновь не узнаю. «Вы вспомнили ее?» — ответил. «Я вспомнил молодость свою». Мы шли, и не было мне странно, что говорил он, не шутя. «Вы знаете, у Тициана она не первое дитя». Дрожало старческое веко, а он твердил мне об одном. «Полвека, да, мой друг, полвека, я был ее опекуном». Все черточки лица страдали, кривились, будто был он пьян. «Что ж стало с ней?» «Ее продали». «Куда?» «Туда, за океан». «Мы продаем и лес, и кожи, но красоты нехватка в нас. Едва ли нужен и возможен большого горя пересказ. Он знал, что жили небогато, и ведал, продано зачем. Но только личные утраты не восполняются ничем. Когда в Магнитогорске рыли для первой домны котлован, она плыла за океан. Навстречу ей машины плыли. Он говорил об этой встрече так, словно сам с ней в рабство плыл. Я парусиною прикрыл ее блистательные плечи. Он рисовал мне небо в тучах, над палубой туман густой. За красоту времен грядущих мы заплатили красотой. И с ней, не встретясь, я простился. Нерадостен был мой уход. Заснул я поздно. Мне приснился металлургический завод. Мне снились волны в кудрях пены, бегущие за край земли. Мне снились грузные мартены, похожие на корабли. Пусть окна в них прикрыты плотно, и лишь на каждом красный глаз, но и в зашторенные окна бьет пламя, обжигая нас. Но что такое? Шум стозвучный вдруг стих, рассеялся угар. С открытым ртом стоит подручный, бородку щиплет сталевар. В глазах у парня бес запрыгал, и не возьму никак я в толк, с чего он громко загыгыкал. «Гы, баба, голая, и смолк.